Глава 14. «Это что?» — удивленно спросил Сив. «Моя нога, восстановленная этим, как ты сказал, травником. На самом деле это маг. Очень сильный маг. По сравнению с ним остальные целители просто детишки. Господин маг, может быть, ты продемонстрируешь им свои умения?» — попросил меня Якоб. Господином в присутствии своих подчиненных он назвал меня впервые, чем снова удивил своих людей. Видно, до этого никого и никогда не звал господином. «Да легко», — усмехнулся я. «Давай вот этого. У него совсем все плохо, как бы не умер». У Эрика, самого пожилого члена уже моего отряда, на самом деле с животом происходило неладное. Он уже почти полностью был бордовым и отсильно прогрессировал, ему оставалось недолго. Видимо, ему в том бою больше всех досталось. Даже маги не могли ему помочь, можно сказать, постоянно приходилось пить обезболивающие зелья, но и они ему почти не помогали. Даже сейчас он сидел и морщился от боли, иногда вздрагивал, когда скручивали спазмы. «Ложись на скамью», — приказал Якоб своему подчиненному. Приказ в тот же миг был выполнен. Я подошел к воину и опустил на него свои руки. К сожалению, сам не мог понять, как у меня растут магические силы, но они точно росли, потому что вливать магию в поврежденную часть тела мог все дольше и дольше, это я замечал. Когда свет начал втекать в живот несчастного, Эрик даже застонал от удовольствия. Видно, впервые за долгое время перестал чувствовать боль. На лечение ушло не больше 5 минут. Бордовое пятно полностью исчезло. Когда я снова начал воспринимать окружающую реальность, по лицу пожилого мужчины катились слезы. «Боги, я не чувствую боли. Не чувствую. Впервые с того проклятого боя!» — бормотал он. «Вставай!» — скомандовал я. «Ты полностью здоров. Теперь ты ложись. Сначала освобожу от яда ваши организмы». «Господин, а нам вы тоже восстановите конечности?» — спросил Сив. Вот как быстро из криворукого травника превратился в господина. Воины были ошарашены. Трое до сих пор трогали ногу своего командира, видимо, ищут подвох. Один даже ножом ткнул, пока Якоб отвернулся, за что моментально получил в ухо и полетел отдыхать в угол. «Восстановлю», — кивнул я. «Начну с пирата, только ты повязку после лечения не снимай, пусть пока будет. Не надо привлекать лишнее внимание». «Почему пирата?» — не понял Эрик. «Неважно, к слову пришлось». «А почему вы прячете такой дар? Это же просто невероятно. Вы же можете золото лопатой грести». Снова задал вопрос охотник. «Хватит всякую чушь спрашивать», — поморщился Якоб. «Совсем разум от счастья потерял, дурень. Ты хоть раз в своей жизни слышал про подобное?» «Нет», — покачал головой его подчиненный. «Никто не слышал. Как только слух об этом разойдется, его даже император захочет к своим рукам прибрать. Платить ему, наверное, за это будут неплохо, но охотники останутся без такого мага. Тебе этого хочется?» «Ли плевать на боевых товарищей? Главное, жопу в теплое место пристроить?» «Понял, понял, не ругайся», — покаялся Сив. «Ох, не сможем мы долго такое скрывать и продолжать при всех хромать. Нужно как можно больше охотников в нашу компанию собрать», — сказал я. «Сильных охотников, чтобы отряд был такой, против которого никто пойти не посмеет. Нужны такие люди, которые уже неоднократно прошли усиление. Позже займемся остальными». «В других приграничных городах таких тоже хватает. Я тебя понял. Все сделаем. Когда вас восстановлю, в лес сходим, а потом уже остальными займемся». «А в лес-то зачем?» – удивился Сив. «Просто поохотиться хотите?» «Нужны травы. Зелья буду делать, чтобы сноровку не терять. Да и вас всех нужно сделать сильнее, так что будем ходить в лес». «Господин, не стоит тебе никуда ходить». Снова начал конючить Якоб. «Это слишком опасно». «Ну а вы на что?» – пожал я плечами. «С вами я буду в большей безопасности, особенно когда узнают о моих способностях». Разумеется, трудно было утаить от окружающих то, что инвалиды стали здоровыми. Ладно бы это были простые и неприметные люди, но это были видны охотники, у которых имелся серьезный авторитет. Они все переехали ко мне, а вот их здоровые товарищи о них не забыли. Вот наш когда-то одноглазый Джо и открыл дверь группе таких визитеров, позабыв нацепить повязку. Остальные пока еще не были полностью здоровыми. Сначала занялся им, но и это вызвало недоумение у гостей. Начались расспросы. Рэй бурчал что-то невнятное, пока к прибывшим вышел Якоб. Скрывать что-то уже не было смысла. Хорошо, что прибыли тоже охотники, но мне кажется, что после их визита слухи начали распространяться со скоростью света. Сейчас лишь вопрос времени, когда к нам толпами начнут валить инвалиды и просто больные. Само собой, всем я помочь просто не мог, сил на это не хватит. Теперь вокруг меня постоянно была охрана, в которой имелась пара охотников. Якоб уже отправил письмо с одним из купцов. У него имелся один знакомый, бывший командир. Вот его и еще два десятка охотников решил подтянуть ко мне. Теперь мне нужна надежная и крепкая охрана. Хорошо, что простые люди ко мне не пойдут. Это своих я буду лечить бесплатно. А вот дворян или других охотников только за деньги или в обмен на те же травы. Буду продолжать варить зелье, чтобы не потерять сноровку. Понемногу и другие охотники начали приносить всякие ингредиенты, из-за чего вышел конфликт с одним из травников. Якоб решил вопрос, долго с ним разговаривал, и вскоре все было улажено. Если честно, мне уже сильно надоело сидеть и заниматься только лечением, хотелось развеяться. В общем, когда вся наша группа была здорова, решили сходить в лес, погулять вблизи города, там и травы нужные соберем, да и я посмотрю, что это за дивный лес такой. Конечно, отговаривали меня от такой сомнительной затеи, мол, сами все соберем, а ты сиди дома, но мне подобное не нравилось. С тем же успехом можно пойти к какому-нибудь дворянину и попросить его взять к себе на службу, и там же буду сидеть в заперти. Мне на самом деле тут нравилось с этими охотниками. У них была взаимовыручка, всегда прикрывали друг друга, хотя не все они были такими. Когда слухи начали расходиться, ко мне прибыл один из охотников, наглый до безобразия. Он швырнул мне на стол 20 серебряных монет и потребовал восстановить ему палец. Пока его задерживали на входе, Сиф рассказал, что про эту тварь ходят разные слухи. Многие считали, что он один из главарей разбойников, в рядах которых тоже имелись усиленные войны. Разумеется, такое поведение мне сильно не понравилось. «Пошел вон отсюда!» – процедил я сквозь зубы, после чего посмотрел на Сива и приказал. «Больше эту тварь ко мне не пускай. Похоже, он меня своей прислугой считает. Все могу понять, но вот таких людей никогда. Ему же нужна помощь, а он приходит и ведет себя таким образом, совсем дурак отмороженный». Мой ответ разбойничку не понравился. Он резко схватил меня за горло и сжал его. Напрасно. Конечно, отклониться я не успел. Этот деятель тоже проходил усиление, и скорость у него была «будь здоров». Только я находился в своем доме. В соседней комнате находилась вся наша команда, да и Сиф не сплоховал. Уговаривать его не безобразничать он не стал. Выхватил меч и просто и незамысловато рубанул визитера по руке, по той самой, которой он меня держал. Мой питомец, я назвал его Грызун, впервые проявил агрессию против гостя. Обычно он шипел только на Орна и Биргера. Он как молния атаковал орущего от боли бандита, вцепился ему в нос и откусил его. Разумеется, на шум примчались остальные члены нашей команды. Забежала и пара подручников гостя. «Вы за это ответите!» — орал гость, размахивая культёй и заливая все вокруг кровью. «Всех перережу!» «Это вряд ли», — спокойно сказал Якоб, после чего махнул мечом, и голова разбойника упала на пол. Тело пару раз вздрогнуло и замерло. «Этих тоже?» — спросил у меня Сиф, указывая на замерзших подручных бандита. «Тоже», — вместо меня ответил Якоб, а потом объяснил, почему нарушает субординацию. «Эти твари много охотников убили, только доказательств нет. Но сами по пьяни хвастались. С властями разберемся». Орку не надо было повторять два раза. Рванул рубить супостата и тут же отлетел в сторону от могучего удара одного из них. «Нужно срочно усиливать моих бойцов. Ой, как нужно. Даже могучий орк по сравнению с усиленным человеком ничего сделать не мог. Вроде бы и мало таких сильных охотников, но в такой ситуации чувствую себя ребенком». Через минуту на полу было уже 3 трупа. «Господин», — посмотрел на меня Сиф, убирая меч в ножны. Глаза его горели азартом. «Давайте попробуем голову этого обратно приставить. Вдруг получится вылечить». «А давай», — наигранно радостно воскликнул я. «Потом на кладбище сходи и притащи сюда разложившийся труп. Попробую и его вылечить». Бойцы дружно расхохотались, а вот мне было не до веселья. Предстояло разбираться с местными властями. Тут за убийство могли запросто в петлю сунуть. К тому же убили мы сразу 3 охотников. Про них ходили не самые хорошие слухи, но доказательств разбоя не было. Иначе бы власти их давно прихлопнули, только это ничего не меняет. Мы не суд, так что не могли решать, кто умрет, а кто останется в живых. Бегом в гильдию, приказал Якоб Сиву. Попроси командиров отрядов охотников прийти к нам, если смогут, и подчиненных своих пусть сюда тащат. Сейчас у нас будет очень непростая беседа. Да, и сообщи о нападении стражи, хотя вон они, уже сами бегут. Сиф умчался в гильдию охотников просить помощи, чтобы те нас поддержали, останавливать его не стали. Впрочем, я уже вышел на улицу и начал громко возмущаться, мол, напали на меня среди белого дня, куда вообще стража смотрит. Вообще-то так оно и было, на меня же на самом деле напали, можно сказать, мы защищались. Немного превысили пределы самообороны, особенно с теми двумя, они же нападать не собирались. «Сейчас разберемся», — оборвал поток моего красноречия сотник. Количество стражников начало увеличиваться. Кстати, среди них вроде бы тоже были усиленные люди, по крайней мере, мне так говорили. К этому времени вся наша команда уже была полностью здорова, но, как это ни удивительно, меня пока редко тревожили. Хотя очередь уже была расписана, в ней были одни охотники, сильных мира сего не было. Уверен, что местное начальство про необыкновенного мага уже в курсе, но чего-то ждут. Несколько раз я видел, как рядом с домом отирается маг. Заходить он не стал, немного покрутился и ушел. Около 50 охотников пришли к нам быстрее властей, стало немного спокойнее. К этому времени возле дома собралось больше 200 стражников. Они ничего не предпринимали, только уволокли трупы и на этом все. Кстати, стражники ко мне не записывались, вообще ни одного. Хотя пострадавших отправляют с границы, их здесь просто нет. Я уже был в курсе того, что главным в городе является князь. Он не был свободным, подчинялся императору, даже вроде бы приходился ему дальним родственником. К сожалению, я не знал, родовой это город князя или император просто поставил его руководить таким важным оборонительным сооружением. Как оказалось, сам князь и прибыл на такое, казалось бы, не особо важное происшествие. Второго князя в этом мире вижу, и оба они не были похожи на простых чинуш. Этот тоже был воином, прибыл в доспехах в окружении сильной охраны. При его приближении все резво отошли с дороги, в том числе и охотники. Были в его окружении сразу 4 мага. Они как по команде уставились на меня. «Что тут произошло?» — строго спросил князь. «Здравствуйте!» — я изобразил поклон. «На меня напал какой-то бандит, а моя охрана убила его и подручных». «Просто так напал?» «Нет, не просто так. Не понравилось ему, что я лечить отказался, вот и решил применить ко мне силу». «А почему ты не захотел его целить?» — не понял князь. «Ты же травник». «Да, травник», — кивнул я. «Просто он решил, что я за деньги перед ним как раб должен стелиться. Вот и сказал ему, чтобы за помощью к кому-нибудь другому обратился». «Ты в курсе, травник, что в моем городе запрещено убийство?» — строго спросил князь. «Если бы не моя охрана, тот недоумок меня бы придушил», — пожал я плечами. «Я защищал свою жизнь». «Сейчас вы можете говорить что угодно. Только все трое якобы напавших убиты, а твои воины целы. Если ваши люди найдут других свидетелей, то они наверняка подтвердят мои слова», — покаянно сказал я. «Согласен. Свидетелей моей самообороны нет, как и тех, что может опровергать мои слова». «У тебя не принято приглашать гостя в дом?» — нахмурился князь. «Какой-то ты негостеприимный. Неудивительно, что на тебя люди нападают». «Проходите, господин князь, гостям я всегда рад», — улыбнулся я, после чего распахнул дверь. Аристократа два раза приглашать не пришлось, он вошел в мой дом. За ним сунулись маги и охрана, но он приказал им находиться снаружи. Кроме меня и него в доме был только грызун. Он все время простоял на улице вместе со мной, но не нападал, а просто грозно шипел. Видно, чувствовал напряжение, витавшее в воздухе. Пришлось мне самому привечать князя, налил ему наливки. Он тут же уселся за стол, а потом и мне махнул, мол, присаживайся, в ногах правды нет. «Про тебя по городу ходят интересные слухи», — начал он, отхлебнув напиток. «Мои люди говорят, что это не пустой трёп. Ты правда можешь любую болезнь вылечить и даже выращиваешь давно отрубленные конечности?» «Правда?» — кивнул я. «Не врут слухи. А что мне ему еще сказать? Это уже давно не секрет». Удивительно, что власть придержащие только сейчас насчет этого интересуется. Как ни странно, он не стал тут же зазывать меня к себе на службу, только снова отпил настойку, после чего заинтересованно ее понюхал. Спрашивать, где взял, не стал. «Это хорошо», — вздохнул он. «Дочь у меня болеет очень сильно. С детства не ходит. Можешь помочь? Я еще не знаю пределов своих возможностей. Не стал я сразу ничего обещать. Могу попробовать. В любом случае вреда от моих действий не будет». «А что у вас тут на самом деле произошло?» — спросил князь. «Только не надо мне врать. Говори правду». «Все случилось так, как я рассказал. На меня действительно напали, а охрана начала меня защищать. Возможно, у меня на шее остались следы от пальцев того идиота. На мою шею он даже не взглянул. Его беспокоило что-то другое. Видно, он и сюда-то приехал только из-за своей дочери. Так что ничего нам не будет». «Собирайся. Ко мне в замок поедем», — приказал князь. Видно, после его слов выражение моего лица как-то изменилось, потому что он добавил. «Да не бойся, ничего тебе там не угрожает. Отпущу тебя, если не захочешь мне служить. Но подумай как следует. В этом случае тебе никакие враги не будут страшны». Едва мы вышли на улицу, как князю подвели коня, а потом и мне. Я успокоил своих воинов, сказав, что просто еду в гости по работе. Но они тут же помчались тоже седлать лошадей. Разумеется, ждать их никто не стал. Но даже несмотря на это, вскоре они присоединились к процессии, да не одни. Следом ехало около 50 охотников. Впервые я добрался до центра города. Дома выглядели богаче, как и праздно шатающиеся люди. Что ни скажи, а город довольно крупный. Хватало разных дворян и богатых купцов. Они почему-то до сих пор не сбежали из этого опасного места. Впрочем, твари наверняка сюда не добираются. Всех на подходе вырезают. Еще одно кольцо стен, а дальше еще и замковые укрепления имеются. В общем, чувствуют они себя в центре намного спокойнее. Летающих тварей никто никогда не видел. Можно по этим улицам и ночью запросто гулять. Можно сказать, наш дом находится в трущобах, хотя тут таковых нет. Все дома добротные. Как оказалось, князь как раз ко мне и ехал, когда произошел неприятный инцидент, о котором ему доложили уже в пути. А я удивился. Как это он так быстро смог до меня добраться? Вроде бы едет неспешно, чтобы людей не передавить. Забавно было наблюдать за поведением людей по мере приближения к замку. Когда князь был у нас, то ему просто уступали дорогу, кто-то глазел на главного в городе, но никто особо спину не гнул. Чем ближе мы приближались к замку, тем больше я видел радостных улыбок. Все дворяне пытались что-то сказать, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание этого человека. Ну надо же, я думал, чем выше положение, тем более достойно себя ведут, но видно не все. Большинство местных походили на рабов, заискивали так, что я с трудом сдерживал смех. Впрочем, были и такие, которые вели себя достойно. Видно, князь заметил мое веселье, когда в очередной раз покосился на меня. «Что, забавно выглядят?» — спросил он. «Есть немного», — признался я. «А я в этом окружении постоянно живу. Это ты на балу ни разу не был. Вот где настоящее веселье». Даже я старался выглядеть серьезно, а князь ехал молча, о чем-то размышляя. Во дворце нас встретила супруга князя, видно, она глядела в окно, потому что едва отряд въехал в ворота, как женщина тут же вышла наружу, а может, слуги предупредили. Охотников тоже запустили в замок, видно, глава города отдал распоряжение, чтобы их не задерживали. Князь отхватил себе настоящую красотку, вроде бы уже взрослая женщина, но выглядела она очень хорошо. Высокая, стройная женщина с властным лицом, хотя это ее вообще не портило. Глаза ярко-зеленые, а волосы черные. Думаю, это она так без макияжа выглядит. В общем, красотка. Особо я на нее не пялился, чтобы не злить князя, мало ли что он подумает. Да и можно ли вот так смотреть на благородных женщин, тем более замужних? Подошла она в сопровождении кучи служанок, причем не к князю, а ко мне. «Это вы травник?» — спросила она у меня. «Да, госпожа княгиня», — кивнул я. «Где ваши травы?» Женщина была удивлена. «Впрочем, у нашего травника все есть. Что вам приготовить для лечения?» «Это маг, моя госпожа», — подсказал княгиня один из магов. «Ему не нужны травы». «Маг?» Женщина, как мне показалось, немного расстроилась. «Тогда как он нам поможет? Мы ведь даже со столицы лучшего вызывали». Она с негодованием посмотрела на мужа. «Мол, кого ты сюда привез?» «Пусть посмотрит», — коротко бросил он. На огромной кровати лежала девочка лет 15, тоже красивая, в маму пошла. Они с ней были очень похожи. Осмотрев ее магическим зрением, я понял, что у нее поврежден позвоночник, ноги худые, а тело нормальное. Видно, во время родов повредились нервные волокна или еще что-то. А может, в утробе плод развивался неправильно. Князь говорил, что у нее это с рождения. «На живот ее переверните», — приказал я. Мой приказ тут же был выполнен слугами. «И положите поближе к краю. Видите, я не дотягиваюсь». За процессом наблюдал князь со своей супругой и один из магов, аура которого была серой, а значит, он тоже мог лечить. Под внимательными взглядами окружающих я подошел к девочке, подмигнул ей и положил руки на поврежденное место. Князь мерил большими шагами свой кабинет. Недавно маг уехал, не пожелал у него оставаться, несмотря на то, что княгиня со слезами на глазах просила его об этом. Вот же упертый баран. У личного целителя княжеской семьи, одного из лучших в империи, ничего не вышло, а этот человек вот так за один сеанс вылечил его дочь. Аристократ бы ему сроду не поверил. Тем более девочка все равно не смогла ходить, нужно разрабатывать ноги, мышцы на них почти нет, только это подтвердил его целитель. Причем, когда лечение закончилось, целитель долго и витиевато матерился, несмотря на присутствие княжеской четы и на вопросы княгини. «Моя дочь здорова?» — повысила женщина голос, хотя юноша уже сказал ей об этом, но она хотела узнать это от доверенного целителя. «Да, да», — подтвердил целитель, — «и это просто невероятно. Такого не может быть. У меня есть свои дела», — подал голос Сергий. Вынужден откланяться. Князя такое поведение слегка покоробило. Ведь он не просил разрешения уйти, а просто ставил главу города и обширных земель перед фактом. «Нет, нет, вы никуда не пойдете», — возмутилась княгиня. «Пока моя дочь не встанет на ноги». «Но она полностью здорова», — повторил целитель. «Я свое слово сдержал». А князь пообещал не задерживать меня в замке против моей воли. Хотелось бы, чтобы и ваше слово было сдержано. Что тут началось? Княгиня начала упрашивать остаться, целитель уперся и ни в какую не собирался этого делать. Несмотря на обещания гор золота и прочих радостей жизни. В результате ему вообще не заплатили ни единого медяка. Впрочем, князь уже придумал, как его наградить. Человек он не бедный, сумма будет внушительная. Мог бы и деревенек несколько пожаловать. Да зачем ему пустые земли? Все крестьяне давно убежали из этих опасных мест. А там, где есть серьезные укрепления, а значит и землепарцы, имеются свои дворяне. Сейчас же аристократ думал, сообщить ли императору об этом удивительном человеке. Наверняка сразу же к себе заберет, а это плохо. Крепкие воины нужны здесь, и они есть. Только много инвалидов, которых нужно поднять на ноги. Не только в этом городе, но и в соседних, так что лучше пока повременить с докладом, подождут. В любом случае нельзя спускать глаз с этого Сергия, слишком он ценный юноша. Князь не был наивным идиотом и прекрасно понимал, что доброжелателей у него хватает. Поэтому если не сегодня, так завтра к императору кто-нибудь отправит донос. Хорошо, что о таких случаях он докладывать не обязан.